тотемное животное – обезьяна. Такие люди обладают прекрасным чувством юмора, игривы, умеют перевоплощаться, являются хорошими актерами, пародистами и юмористами. У них развита мимика, они эмоционально открыты, очаровательны, дипломатичны. Этим людям трудно долго сидеть на одном месте. Для них характерны живость и любопытство, стремление все увидеть и узнать. К негативным качествам относятся рассеянность, склонность не доводить начатое дело до конца, потому что заинтересовало что-то другое, перескакивание с одного занятия на другое. Есть способность найти выход из любой сложной ситуации необычным образом. Этому помогают такие качества, как ловкость, изобретательность, подвижность. Может быть много в жизни идей, проектов, но важно научиться воплощать их в жизнь, доводя начатое до конца. Такие люди часто приносят в жизнь хаос, беспорядок, наводят смуту среди друзей, в коллективе. Может проявляться эгоцентричность, эгоизм. Взаимодействуют с каким-либо человеком или присутствуют в каком-либо обществе, пока им это нравится. Могут уйти в любой момент, если что-то пойдет не так, как хочется. Это продуманные люди, обладают гибким мышлением, не похожим на других, просчитывают все ходы, обладают хорошей творческой энергией, которую хорошо будет использовать. Сексуальная энергия сильная, нравится разнообразие в сексе.